В Милан Моска приехал не один. Он привез в своей карете герцога Сан-Северина Таксис, благообразного старичка 68 лет, седенького, весьма учтивого, весьма опрятного, очень богатого, но не очень родовитого. Его отец был главным откупщиком налогов Пармского государства и нажил миллионы. Отец достиг назначения посланником принца Пармского при таком-то дворе, приведя для этого следующие доводы. «Ваше высочество, вы отпускаете своему послу при таком-то дворе 30 тысяч франков в год, и он там кажется довольно жалкой фигурой. Если бы вы удостоили назначить меня на этот пост, я попросил бы всего 6 тысяч франков жалования. Расходы же мои при таком-то дворе никогда не будут ниже 100 тысяч франков в год. А кроме того, мой управитель ежегодно будет вносить в кассу Министерства иностранных дел в Парме 20 тысяч франков. На такие деньги можно содержать при мне любого секретаря посольства, и я нисколько не стану интересоваться дипломатическими тайнами, если таковые у него окажутся. Я желаю только придать блеск своему дворянству, еще недавнему, и возвысить его, получив один из важнейших постов в нашей стране. Герцог Сан-Северино, сын этого посланника, имел неосторожность показать себя полулибералом, и вот уже 2 года пребывал в отчаянии. При Наполеоне он потерял 2-3 миллиона, упорно не желая возвращаться из-за границы, и все же после восстановления порядка в Европе никак не мог добиться орденской ленты, украшавшей грудь его отца. Он исчах от тоски по этому отличию. В Италии вслед за любовью приходит душевная близость, и между двумя нашими любовниками уже не было преград тщеславия. Поэтому граф Моска с полнейшей простотой сказал обожаемой женщине: «Я хочу предложить вам 2-3 плана устройства нашей с вами жизни. Все они прекрасно разработаны. 3 месяца я только и думаю об этом. Первый план – я подам в отставку, и мы с вами станем жить как почтенные буржуа в Милане или во Флоренции, в Неаполе, словом, где вы пожелаете. У нас будет 15 тысяч ливров дохода, не считая благодеяний принца, которые прекратятся не сразу. Второй план. Вы соблаговолите приехать в ту страну, где я пользуюсь некоторой властью. Вы приобретете какое-нибудь поместье, например, Сакка. Там очаровательный дом на лесистой возвышенности у берега По. Купчую на это поместье вы можете получить через неделю. Принц приблизит вас ко двору. Но тут возникает серьезное препятствие. При дворе вас примут прекрасно, никто и бровью не поведет, опасаясь меня. К тому же принцесса посчитает себя несчастной, а я, имея в виду вас, оказал ей недавно кое-какие услуги. Но я должен сообщить вам об одном очень важном препятствии. Принц – настоящий ханжа. А как вам известно, я по воле рока все еще состою в законном браке. Отсюда миллион мелких неприятностей для вас. Однако вы вдова, и это достойное звание следует заменить другим, что и будет предметом моего 3-го предложения. Можно подыскать для вас нового мужа, конечно, совершенно безобидного, но, во-первых, надо, чтобы он был человеком весьма преклонных лет, ведь вы не пожелаете лишить меня надежды когда-нибудь занять его место. Так вот, я заключил эту своеобразную сделку с герцогом Сан-Северино Таксис, хотя он, разумеется, не знает имени будущей своей супруги. Он знает только, что его назначат посланником и дадут ему ленту через плечо, как его отцу, и он уже не будет тогда несчастнейшим из смертных. Если не считать этой мании, герцог не так уж глуп. Костюмы и парики он выписывает себе из Парижа. От него ни в коем случае нельзя ожидать зловредных замыслов. Он искренне считает, что получить ленту – величайшая честь, и стыдится своего богатства. В прошлом году он предложил мне основать на его средства больницу, чтобы удостоиться ленты. Я посмеялся над ним. Но он не стал смеяться надо мною, когда я предложил ему этот брак. Конечно, первым условием я поставил, чтобы никогда ноги его не бывало в Парме. «А вы понимаете, что предложили мне совершить безнравственный поступок?» – сказала графиня. не более безнравственны, чем все то, что творится при нашем дворе и 20 других августейших дворах. Самодержавная власть удобна тем, что она все освещает в глазах народов, а раз смешного не замечают, значит, его и нет. Так же, как теперь, нашей политикой на целых 20 лет вперед будет страх перед якобинцами. Да еще какой страх! Каждый год мы будем считать себя накануне повторения 93-го года. Надеюсь, вы услышите, какие речи я произношу по этому поводу на приемах. Великолепные речи. Все, что хоть сколько-нибудь может уменьшить этот страх, будет высокоморальным в глазах аристократов и ханжей. А в Парме всякий, кто не является аристократом и ханжой, сидит в тюрьме или готовит себе узелок с пожитками, ожидая, что скоро отправится туда. Будьте уверены, что ваш брак покажется странным только в тот день, когда я попаду в опалу. В этой сделке никто никого не надувает, а это, думается мне, самое важное. Принц, милостями которого мы торгуем и живем, дает свое согласие лишь при одном условии. Будущая герцогиня Сан-Северина должна быть благородного происхождения. В прошлом году я на министерском посту, по моим подсчетам, израсходовал 107 тысяч франков. Общий же доход мой – 122 тысячи. 20 тысяч я поместил в Лионский банк. Так вот, выбирайте. Широкий образ жизни, возможность расходовать ежегодно 122 тысячи, а в Парме на такие средства можно жить не хуже, чем в Милане на 400 тысяч. Но при этом брак с довольно приличным человеком, которого вы увидите только один раз, под венцом. Или скромная мещанская жизнь на 15 тысяч ренты во Флоренции или в Неаполе. Я согласен с вами. В Милане слишком вами восхищались. Здесь будут нас травить завистники, и, может быть, им удастся испортить нам расположение духа.